Это фиаско. Шпионом Линаэль никогда не был. Его учили навыкам скрытности в лесу, но не в городских условиях. Да и таких городов у эльфов отродясь не было в связи с их малочисленностью и магическим уклоном цивилизации. Очистив сознание, он стал мыслить подобно компьютеру. Четко, холодно и логично. Это особый вид транса, который позволяет отринуть эмоцию. Зачастую эмоции полезны, они передают сигналы от подсознания, с их помощью работает интуиция. Но в данной ситуации холодный разум был более полезен. Такого состояния изредка люди добиваются с помощью природных механизмов. К примеру, во время смертельной опасности восприятие может ускориться, а человек будет действовать с максимальной эффективностью. Так едва передвигающая ноги старушка, на которую напала собака, может запрыгнуть на двухметровый гараж. Потом она не поймет, как это сделала, и сама слезть оттуда не сможет, но такие случаи реально зафиксированы. Действуя подобно роботу, Карпов с максимально беспечным видом направился на Киевский вокзал. Там он шел в развалочку, делая вид, будто не замечает слежки. Купив билет на ближайшую электричку, он сел в нее. Топтуны забрались в соседние вагоны. Стоило электричке тронуться и доехать почти до конца перрона, как Карпов подобно змее выпрыгнул в распахнутое окно и приземлился буквально в метре от края платформы. Сама платформа на Киевском вокзале очень длинная. В этом месте она предназначена для разгрузки товарных вагонов. Посадка пассажиров начинается примерно через полкилометра. Топтуны прекрасно видели, как Карпов выпрыгнул из электрички, но ничего поделать не могли. Поезд набрал скорость, а по обеим сторонам от железнодорожных путей располагались крутые склоны. Дернуть за стоп-кран и помчаться следом за Дмитрием автоматически означает себя раскрыть. И вроде понятно, что их заметили, но не факт. Электричка уезжала, а Карпов тем временем стремительно пересекал одни за другими железнодорожные пути, пока не дошел до товарника. Он быстро вскарабкался на товарный вагон, оставшись незамеченным железнодорожными рабочими. Вагон был наполнен палетами с фасонными целлофановыми мешками удобрений. Карпову удалось вскарабкаться на верхние палеты поверху под потолком, пробраться ближе к передней стенке, где он и залег. Минут через 30 железнодорожный служащий заглянул внутрь вагона и, не заметив зайца, запер боковые створки. Еще через 10 минут поезд тронулся. Дмитрий постарался как можно удобнее устроиться на мягких мешках с удобрениями. Через пакеты они ничуть не пахли. Единственный дискомфорт доставлял холод, но, по крайней мере, тут не дул ветер. Глава 26. Что самое тяжелое в путешествии товарным вагоном? Линаэль теперь мог бы запросто ответить на этот вопрос. Во-первых, полное отсутствие комфорта и холод, если путешествовать в зимнее время года. Во-вторых, очень сложно справлять естественные надобности организма. Но самое тяжелое – обходиться без еды и воды. И если бы он давал кому-то совет о путешествии зайцем на товарном поезде, то сказал бы в первую очередь запастись едой, водой и одноразовыми емкостями для складирования выделения организма, которые потом не жалко будет выкинуть. И вновь Карпову помогли навыки лесного рейнджера. Чтобы избежать всех неудобств, он погрузился в состояние особого транса, с помощью которого максимально замедлил метаболизм. Сердцебиение сократилось до 10 ударов в минуту, температура тела упала. По слухам, у людей подобными навыками обладают некоторые йоги. Даже проводилось несколько экспериментов, в которых йогов закапывали на некоторое время в землю, после чего откапывали, и они оживали. Летаргический сон позволяет несколько суток без особого ущерба для организма обходиться без еды, воды и прочих сопутствующих жизнедеятельности процессов. Воздуха в легких при сокращении сердцебиения до одного удара в минуту хватит примерно на сутки. Но в настолько глубокий транс Линаэль не проваливался, чтобы легче выйти из этого состояния. Мерный стук колес в очередной раз становился более редким, и вновь уже который раз Карпов очнулся. На этот раз он решил покинуть вагон. Как выйти из запертого вагона, вопрос не стоял. Нож из адамантия обладает колоссальной прочностью, с которой не сравнится ни один другой металл. Он разрезал древесину двери и стальной замок, словно раскаленный нож пластилин. Спрыгнув с медленно движущегося состава, Дима поморщился от боли в колене. Поправив ремень сумки, он, хромая, поплелся через чахлую лесопосадку в сторону высотных зданий. Видок у Карпова был помятым, словно после длительной попойки. Куртка мятая и грязная, брюки запыленные с несколькими пятнами, которые не удалось оттереть. Плюс большая спортивная сумка на плече. Первым увиденным аборигеном оказался кудрявый черноволосый мужчина с выдающимся кривым носом, худой, среднего роста, в добротном, но далеко не новом костюме и пальто черного цвета. «Извините, товарищ, возможно, мой вопрос покажется странным, но где я?» Абориген весело блеснул карими глазами и многозначительно пробежался взглядом по одежде Дмитрия. «Ой, Вей, иди сюда, я за тебя скажу, куда ты попал. Таки видишь это замечательное строение в 5 этажей?» «Этот прелестный образчик хрущевского архитектурного зодчества, вижу», слегка опешил от манеры речи аборигена Карпов. «Таки эта прелесть расположена на улице Железнодорожников. К черту подробности, какой это город? Ох, мужчина», лицо аборигена украсила широченная улыбка, «даже не знаю, за что вы мне нравитесь, но чтоб я так отдыхал. Слухай сюда, Соломон Яковлевич тебе все расскажет. Видишь эти красоты вокруг? Особенно примечательны эти замечательные хилые тополя. Так вот, если пройти сильно дальше, то ты окажешься на привозе. А там такой красоты нету. Зато там есть тетя Сара. Если ты придешь и скажешь ей то же самое, что и мне, то ее радость будет такой же большой. В общем, поздравляю, ты в Одессе. Надеюсь, вы таки попали туда, куда хотели, а если нет, то чтоб мне так жить и не сдохнуть. Спасибо большое. Чем еще тебе может помочь, Соломон Яковлевич? Ты говори, не молчи, но только денег в долг не проси, если не хочешь узнать, что я о тебе думаю. Мне бы переночевать где-нибудь. Ой, улыбка Соломона стала еще шире. Он радостно развел руками. Как хорошо, что ты спросил об этом за меня. Если есть деньги, то будет жилье, лучшие апартаменты в Одессе. Однокомнатный люкс в элитном историческом районе. Замечательный образчик исторического зодчества. Хрущевские однокомнатные апартаменты, с иронией вопросил Карпов. Таки вы отлично осведомлены, за что вас сильно поздравляю. Сколько? Буквально даром. От сердца отрываю, сам бы жил, но для дорогого гостя Одессы самая низкая цена. Сколько? А сколько у вас есть? Мало. Таки я и прошу немного. 5000 в сутки, это даром. Даром это бесплатно. А 5000 в сутки, это грабеж. Мне уже кричать караул? Ой, мужчина, а вы таки мне нравитесь. Хитро улыбнулся Соломон. Словно и не приезжий, а родились тут. Для вас эксклюзивная цена, всего 3000. 10 за неделю. А теперь я должен кричать караул. Мужчина, это грабеж. Вы хотите, чтобы Соломон Яковлевич побирался на паперти? Это несерьезно. Но так и быть, я готов пойти на небывалые жертвы. 20000. И самые лучшие апартаменты в Одессе ваши на неделю. 15, и мы договорились. Вы таки выкручиваете мне нервы пассатижами. 18, но лишь за ваши красивые глаза. Вначале Карпов считал, что удачно сумел договориться о съеме жилья с первым попавшимся аборигеном, пока не попал в эти самые апартаменты. Квартира давно не знала ремонта, а мебель там была еще из прошлого века. Владелец жилья вовремя слинял с полной предоплатой, чтобы не выслушивать претензий. Впрочем, были в этом положении и плюсы. Паспорт Соломон Яковлевич у гостя Одессы не попросил. Хотя зачем, красть в его квартире нечего. Вся мебель максимум просится на помойку, откуда ее, вероятнее всего, принесли. Единственную ценность представляет древний холодильник ЗИЛ, но его вряд ли получится продать дороже 500 рублей. Карпов привел свою одежду в относительный порядок и тут же отправился по магазинам. По пути к ближайшему рынку он перекусил в столовой. Рынок Дмитрий выбрал по вполне понятным причинам. Во-первых, далеко от центра города, где могут быть видеокамеры. Во-вторых, универсамы он игнорировал по тем же причинам. После волны терактов все универсамы страны, все вокзалы и аэропорты находились под усиленным наблюдением и патрулировались милиционерами. А базары как-то остались без внимания. Добраться до нужного места не представляло труда. Жители Одессы оказались очень отзывчивыми людьми, любящими поговорить. Стоило открыть рот, как первый попавшийся прохожий порывался лично отвезти гостя города до нужного места. Накупив нижнего белья, носков и пару рубашек, затарившись продуктами, с полными пакетами в руках он возвращался на съемную квартиру. Идущая навстречу ему худая девушка с изможденным бледным лицом и в теплом сером пуховике, резко замерла и уставилась на лицо Карпова. «Это вы?» – спросила она, словно пытаясь понять, тот ли это человек. «Простите?» – вопросительно вздернул бровь Карпов. «Это вы?» – «Точно вы?» – «Девушка, боюсь, вы обознались». «Нет-нет, у меня хорошая зрительная память. Это же вы тот самый маг, который выступал на шоу «Экстрасенсы». «Прошу вас, помогите мне, пожалуйста, молю вас». В то же время в просторном и роскошном кабинете в Кремле, грузный седовласый мужчина в дорогом костюме сидел в удобном кожаном кресле за большим столом из красного дерева. Он взял со стола трубку телефона. «Ниночка, КХМ, разве сегодня ко мне не должен был явиться на прием этот, как его, руководитель секретной лаборатории?» «Да-да, Ниночка, должен был Илья Леонидович, но почему-то его до сих пор нет. Непорядок. Почему его нету? Разве я должен ждать кого-то?» «Минутку, Илья Леонидович, сейчас все узнаю. Жду». Долго ждать генеральному секретарю СССР не пришлось. Вскоре на столе у него звонил тот же телефон. «Внимательно, Илья Леонидович, я связалась с руководителем КГБ. Тут странное дело. Карпова, того самого ученого, уволили из КГБ». «Как уволили? Непорядок. Свяжи меня с товарищем Жгутиным». «Секундочку, Илья Леонидович». Некоторое время генеральному секретарю пришлось слушать тишину в трубке телефона, но вскоре динамик донес до его уха ровную размеренную речь приятным баритоном. «Товарищ главнокомандующий, я вас внимательно слушаю». «Товарищ Жгутин», медленно, растягивая слова, сказал в трубку генеральный секретарь, «почему у вас в ведомстве непорядок?» «О чем речь, Илья Леонидович?» «Карпов, вам знакома эта фамилия?» «Да-да, конечно. Он сегодня должен был явиться ко мне на встречу, а его нету». «Непорядок. Почему его нету?» «Илья Леонидович, так ведь товарища Карпова уволили». «Почему уволили?» «Он подозревается в мошенничестве, незаконно получил диплом в университете и вообще ни разу не ученый, а тракторист. По факту мошенничества нету никаких доказательств, кроме косвенных, поэтому нам пришлось уволить недобросовестного сотрудника». «Товарищ Жгутин, вы меня огорчаете. Думается мне, что вы находитесь не на своем месте. Как можно было уволить ученого, который создал новые технологии в энергетике и разработал боевых роботов? Как можно было избавиться от единственного нашего мага, в то время как у потенциального противника имеются целые отряды людей со сверхспособностями?» «Товарищ Жгутин, это диверсия. Жду вас со всеми документами у себя в кабинете. И если ваше объяснение мне покажется недостаточным, КХМ, Илья Леонидович, через 15 минут буду», — дрогнувшим голосом ответил руководитель КГБ. Жгутин так спешил, что добрался до кабинета кремлевского главного начальника всего лишь за 12 минут. Запыхавшийся светловолосый мужчина среднего роста вошел в помещение. «Присаживайтесь, Василий Васильевич», — протяжно произнес генеральный секретарь. Жгутин сел на стул перед столом Ильи Леонидовича. Вид он имел бледный, а при виде сурово нахмуренных густых бровей руководителя страны в уме надумал себе срок на 10 лет с конфискацией. «Я вас слушаю, Илья Леонидович, тут такое дело. В нашем ведомстве началась внутренняя проверка, во время которой всплыли грязные делишки полковника Филиппова. Полковник был задержан. Выяснилось, что с его помощью товарищ Карпов, мелкий мошенник и бывший тракторист, получил диплом физтеха, даже не учась там. Тот же Карпов был зачислен полковником Филипповым в штат комитета и назначен руководителем секретной лаборатории. На саму лабораторию Филиппов выбил гигантские суммы и разместил ее в очень странном месте, в деревне, в которой проживал Карпов. Проверка выявила схему мошенничества с колхозной землей, в которой участвовали Филиппов и Карпов. «Что за чушь вы несете?» — нахмурил густые брови генеральный секретарь. «С каких пор вы решаете увольнять подотчетных мне людей из-за какого-то мошенничества, даже не доложив мне?» «Простите, Илья Леонидович, но это обычная рядовая ситуация». «Обычная ситуация, товарищ Жгутин, это когда вы в своей жопе ковыряетесь, а когда единственного мага и гениального изобретателя выгоняют из конторы, которая должна с него пылинки сдувать, это саботаж». «Да какой гений!» — презрительно скорчил лицо Василий Васильевич. «Обычный мошенник, деревенщина, который притворялся магом, чтобы дурить головы домохозяйкам. А разве не он с помощью магии обезвредил одного из псионов-террористов?» подвис Жгутин с расфокусированным взором. «Мне именно так докладывали, приложив весомые доказательства. И во время нашей прошлой встречи Карпов мне показался очень умным товарищем. Большую часть его доклада не понял не только я, но и некоторые маститые академики. А это, знаете ли, показатель. Я должен был сегодня наградить товарища Карпова медалью и грамотой. И где он?» «Мы не знаем». «Непорядок. Что вы вообще знаете? Нахрена, я спрашиваю, стране нужна такая служба безопасности, которая работает через жопу? Где наш маг, блять?» Кожа жгутина посерела. В уме он накинул себе еще 15 лет строгого режима. Когда обычно сдержанный генеральный секретарь переходит на простецкий мат, это означает одно – он жутко зол. «Возможно, полковник Филиппов знает», – тихо ответил Жгутин. «Так приведите мне полковника Филиппова, и пусть он ответит на этот вопрос. Илья Леонидович, простите, но это невозможно». «Почему?» Филиппов был задержан, но вчера он сбежал из СИЗа, обезвредив всех милиционеров на своем пути. Причем обезвредил он их без единого летального случая и даже без серьезных травм обошлось. Его объявили во всесоюзный розыск, но пока безрезультатно. Он словно растворился в воздухе. Боюсь, что найти полковника Филиппова будет сложно, поскольку он профессионал своего дела и, как показал побег, еще и боец экстра-класса. Илья Леонидович потянулся к селектору. «Ниночка, нарядка мне и пригласите товарища Викторова. Мы с ним должны обсудить его новую должность». У Жгутина кольнуло сердце. Он понял, что все, это конец. Какие 25 лет? Высшая мера, не меньше. Но внезапно нахлынувшее шоковое состояние прочистило ему мозги, и он вспомнил то, чего помнить не должен был. «Погодите, Илья Леонидович!» – воскликнул он. «Я вспомнил. Это все вражеские происки». Генеральный секретарь дал знак группе вооруженных до зубов людей, которые ворвались в его кабинет, немного подождать. Они окружили руководителя КГБ, заставляя его сильно нервничать. «Я вас слушаю, товарищ Жгутин». «Я вспомнил. Некоторое время назад ко мне в кабинет зашел странный незнакомец. Его там точно не должно было быть, но я ни капли этому не удивился. Он мне сказал, что никакой магии и ничего сверхъестественного не существует и что я должен разобраться в своем ведомстве с теми, кто напрямую относится к подобному. Это было внушение, очень сильный гипноз, которому я не мог противостоять. Теперь я вспомнил это и понял, какую глупость совершил. Прошу понять и простить, Илья Леонидович, я действовал не по своей воле. Вероятнее всего, это был псионик-телепат, подосланный ЦРУ, чтобы ослабить нашу страну. Что ж, поиграл бровями генеральный секретарь, звучит бредово, но похоже на правду. Но вы же понимаете, Василий Васильевич, что я не могу доверить управление Комитетом государственной безопасности ненадежному человеку, который может до сих пор находиться под вражеским внушением. Так точно, обреченно, но с нотками облегчения произнес Жгутин. Я потерял доверие, понимаю, но ведь даже так проверка показала признаки мошенничества, и я даже без внушения обязан был принять какие-то меры к сотрудникам. Скажите мне вот что, Василий Васильевич, а какая зарплата у товарища Карпова? От напряженного мыслительного процесса у Жгутина на лбу пролегла глубокая черта. Кажется, 60 тысяч рублей или что-то около того. У гения, единственного советского мага и руководителя секретной лаборатории, зарплата 60 тысяч рублей. Густые брови Ильи Леонидовича от изумления поползли на лоб. Ха-ха-ха-ха, ах вы жадные жопошники, сами вынуждаете людей к криминалу. Ну ничего, новый руководитель Комитета государственной безопасности с этой подставой разберется. Увести товарища Жгутина на полную проверку на внушение, напоследок приказал генеральный секретарь охране. Тем временем в Одессе. «Девушка, да отстаньте от меня», устало произнес Карпов. «Ну пожалуйста». Девушка размазала по лицу слезы. «Вы единственная моя надежда. Моя доченька, ей всего 2 годика, но она умирает. У нее рак головного мозга, врачи ничего не могут поделать. Молю вас, помогите. Я готова на что угодно. Хотите, мы вам подарим нашу квартиру, только спасите нашу дочурку. Не нужна мне ваша квартира. Девушка, посмотрите на меня. Я себя вылечить не могу, поскольку это слишком затратно по силам. А вы мне предлагаете лечить кого-то. Но вы же можете. Я уверена, что можете вылечить мою дочь. Если не вы, то кто? На вас последняя надежда». Одесситка рухнула на колени и вцепилась в ноги Карпова, не давая ему уйти и привлекая внимание прохожих. «Так», — раздраженно произнес Карпов, — «встаньте. Еще не хватало вам колени застудить. Хотите хромать, как я? Молю, товарищ маг, спасите дочку. Это наш с мужем единственный ребенок, а больше я детей иметь не могу. Отцепитесь от меня, иначе я уйду». Угроза подействовала. Отчаянная мать больного ребенка отцепилась от ног Дмитрия и встала. Она с мольбой красными от слез глазами смотрела на Карпова. «Пожалуйста, не шуми, народ привлекаешь. Тебя как зовут? Света. Света, ты как меня узнала? Я когда в шоу снимался, еще не был седым. С новой шевелюрой меня узнать сложно. Моя сестра ваша большая фанатка. Она состоит в обществе уфологов. Мы как с ней встречаемся, все разговоры о вас. Она как откроет ноутбук, как начнет показывать ваши фотографии и найденную информацию о вас. Вначале меня это раздражало, но потом я поняла, что вы моя надежда. Дожеванный единорог. Закатил глаза Карпов. И почему в таком большом городе мне попалась именно сестра фанатки? Это судьба, тихо произнесла Светлана. Сам Бог свел нас в этот день. Либо заткнись, либо никогда не упоминай при мне богов. В голосе Карпова слышалось неподдельное раздражение. От башков одни проблемы. Как скажете, Дмитрий Васильевич. Я больше не ни, честное слово. Пожалуйста, хотя бы посмотрите мою дочку. Может, сумеете ей помочь. Карпов понял, что Светлана от него не отстанет. С нее станется растрезвонить на весь мир о встрече с неблагодарным магом. Тут-то на него и выйдут сотрудники КГБ. Как бы ему ни было жалко драгоценной маны, но свободы было еще больше жаль. Чем твой муж занимается? Муж, он моряк. Точнее, у него свой катер, он летом на нем катает туристов. Но сейчас не сезон, поэтому он рыбачит. А я работаю косметологом в салоне красоты. Мы живем небогато, но на лечение дочки, не сомневайтесь, деньги найдем. Возьмем в долг у родных и знакомых. Рыбак, говоришь, задумчиво потер подбородок Дмитрий. Со своим катером? Да, кивнула Светлана. Пойдем, посмотрим на твоего эльфиныша. И с мужем заодно пообщаемся. Только не шуми и обо мне никому ни слова. Спасибо. Во взоре Светланы появилась надежда. Я буду тише травы, ниже воды. Спасибо вам большое. Пойдемте, я тут неподалеку живу. Светлана с супругом и двухлетней дочерью жили в обычной двухкомнатной квартире в панельном девятиэтажном здании. Девочка, в отличие от своих ровесников, не бегала, не шумела. Она с грустным лицом лежала на кровати. Муж Светланы оказался крепким коренастым мужчиной в возрасте около 30 лет. Его лицо было бледным и напряженным. «Валера, я привела мага», — радостно известила супруга Светлана. Валера удостоил Карпова хмурым взглядом. Но вскоре в его глазах появилось узнавание. «Это вы. Маша постоянно о вас трындит при встрече. Она помешана на вас. Света, ты где нашла товарища Карпова? Ты не поверишь, я его случайно встретила на улице и попросила посмотреть Катеньку». «Товарищ экстрасенс», — повернул к Карпову обветренное лицо Валера. «Если вы поможете моей дочери, я для вас что угодно сделаю». «Что угодно», — приподнял правую бровь Дмитрий. «А в другую страну сможете меня переправить?» «В другую?» — нахмурил лоб Валерий. «Естественно, минуя патрули, конечно. Если котя выздоровеет, то я сделаю это», — с серьезным видом ответил муж Светланы. «Могу отвезти вас в Турцию или в Грецию. Это будет непросто, но я справлюсь. Вы только помогите Кате». Посмотрев на девочку, Дмитрий спросил. «У вас есть история болезни?» «Да, сейчас достану». Валерий порылся в серванте и вручил Дмитрию увесистую больничную карту. «Прошу вас, можете пройти на кухню», — сказал хозяин жилья. «Чай, кофе, какао или чего покрепче?» «Чай, пожалуйста». «Черный чай, самую большую кружку, какая у вас есть?» Карпов полистал бумаги и ознакомился с диагнозом. Пока он с головой погрузился в больничную карту, Валерий налил чай в толстостенную пивную кружку и поставил ее на стол рядом с гостем. Светлана суетливо выставила на стол черствые пряники и дешевые карамельки. «Простите», — произнесла она, — «к сожалению, у нас больше нечего подать к чаю. Мы не особо шиковали, поскольку все деньги тратили на лечение Катеньки. Я могу сбегать в магазин и купить вам чего-нибудь вкусненького. Хотите чего-нибудь? Вы только скажите». «Да», — оторвался от карточки Карпов, выражая легкое неудовольствие, которое никак не относилось к сладостям на столе, сложный случай. «Придется варить малое исцеляющее зелье. Девочка у вас маленькая, так что полной взрослой порции на исцеление должно хватить». Валерия и Светлана внимательно с надеждой смотрели на мага. «Вам что-то понадобится для этого зелья?» – спросил муж Светланы. Карпов отхлебнул горячего чая и кивнул. «Да, дайте, пожалуйста, бумагу и ручку, я вам напишу список». «Ща-ща-ща». Хозяйка квартиры засуетилась, стала лазить по кухонным полкам. Вскоре она вручила гостю авторучку и блокнот. Заполнив бумагу, Карпов озвучил список вслух. «Итак, смотрите. Мне понадобится 10 больших горшков для цветов, семена указанных растений, 10 упитанных живых птиц, неважно каких, кур, уток, гусей. что сумеете быстрее раздобыть. Еще нужны будут 5-литровая кастрюля из нержавеющей стали, дачная укрывочная пленка, лист фанеры, грунт для посадок в объеме 500 литров и освободить центр большой комнаты. «Мы все купим», – заверил Валерий. «Когда все это нужно? Чем быстрее, тем лучше. Я сегодня же все куплю. Мне нужно хотя бы пару часов. Я подожду», – кивнул Карпов. «Чай погоняю. 2 часа – это, конечно, слишком мало, чтобы раздобыть все запрошенное, но за 3 часа Валерий справился, что уже больше похоже на чудо». В это время Светлана от души накормила Карпова борщом и картофельным пюре с котлетами. Она парила по кухне подобно бабочке, искренне надеясь на чудо. И вскоре чудеса действительно стали происходить в ее квартире вместе с возвращением мужа, который помогал магу. Дмитрий бессовестно припахал Валеру к физическому труду. Расчистить комнату от мебели, расстелить пленку на полу, насыпать землю в горшки. Сам же Карпов чертил ритуальные символы на фанере. Когда же маг начал на глазах Света и Валеры, превращая кур в пепел, выращивать огромные целебные растения в горшках, их вера в чудо окрепла, как никогда. Одно дело видеть нечто похожее на телеэкране, совсем иное наблюдать за настоящим волшебством воочию. Зелье Линаэль варила из растений, усиленных жизненной силой птиц, прямо на кухне. Когда отвар превратился в густую, сильно пахнущую бурду, он процедил ее, борясь со своей въевшейся в натуру экономностью, буквально от сердца оторвал целых 2 камня накопителя и вбухал всю ману в отвар. В итоге варево превратилось в зелье. Но на этом Карпов не остановился. Понимая, что это будет пить ребенок, он добавил в зелье сахара. Разделив отвар на 2 порции, он дождался, когда жидкость охладится, и выпил 1 из половин. А что, вечно ходить с больным коленом, если уж Линаэль, подумать только, дошел до состояния, когда готов помочь совершенно незнакомым хуманам и пожертвовать целым накопителем для них, то к чему продолжать обделять себя. Тем более, Дмитрий считал, что ему не скоро получится вернуться к исследованиям, так что к тому моменту он успеет еще наполнить накопители. Опешила Светлана. «Разве это не для Катюши?» «Снимаю пробу», — с серьезным лицом поведал Дмитрий, чтобы быть на 100% уверенным, что зелье получилось правильно. И как, с искренним любопытством поинтересовался Валерий. Карпов ощущал распространяющийся по телу приятный жар, который докатился до больного колена. Привычная доставучая боль в ноге ушла, словно ее никогда и не бывало. Это вызвало невольную улыбку на его лице. «Все отлично, теперь осталось самое сложное». «Что именно?» — напряглась Светлана. «Как что?» «Естественно, напоить ребенка этой горько-сладкой жидкостью. По опыту скажу вам, что это самая сложная часть лечения. Дети не понимают, что нужно принять лекарство, пытаются его выплюнуть. А уж если оно невкусное». «Ах!» — с облегчением выпустила воздух из легких мама больной девочки. «Не переживайте, напоим, ни капли не прольется. У нас в этом большой опыт». Глава 27. Новоогарева. Дача генерального секретаря. На территорию проживания генерального секретаря СССР въехала вереница автомобилей. Первым в колонне двигался новенький бронированный УАЗ «Рысь», за ним следовала правительственная бронированная «Ласточка», ничуть не уступающая красотой и комфортом «Мерседесу Пульман», завершал процессию такой же, как и первый УАЗ. Из уютного нутра «Ласточки» в окружении охраны выбрался Илья Леонидович. Никто из охраны, как и сам генеральный секретарь, не обращали внимания на странного и подозрительного парня, который спокойно шел в их сторону. Он приблизился к главе государства слишком близко для незнакомца, которому совершенно не положено находиться на правительственном объекте чрезвычайной важности, охраняемом огромным штатом сотрудников КГБ. Парень попытался что-то сказать, но внезапно раздался едва слышный свист, и его голову с затылка насквозь прошила стрела. Немного необычная боевая стрела от лука с каменным наконечником. Тут-то охрана засуетилась, ощетинилась пистолетами и взяла важную охраняемую персону в коробочку, закрывая Илью Леонидовича своими телами. Они с подозрением резко озирались вокруг, оценивая каждый свой квадрат. Один из них по гарнитуре, которые носили на ухе все охранники, подал сигнал тревоги. «Кто это?» — изумленно вскинул кустистые брови испуганный генеральный секретарь. «Как он тут оказался? Кто его убил?» Из-за гаража, который располагался примерно в 50 метрах, послышался крик. «Полковник КГБ Филиппов на страже здоровья и жизни генерального секретаря. Этот человек – телепат, подосланный ЦРУ, чтобы промыть вам мозги». И правда, Похоже на то, вместо ожидаемого в такой ситуации испуга желваки генерального секретаря заходили ходуном от ярости. «Вот сука! Стоять!» Последнее слово он адресовал охране, которая кинулась в сторону гаража. «Не сметь трогать моего спасителя!» «Но он может быть опасен», — возразил начальник охранного ордера. «Я лучше знаю, кто опасен, а кто нет», — уверенно заявил Илья Леонидович. «Вы, блядь, телепата проморгали. Если бы не полковник Филиппов, мне промыли бы мозги. Это непорядок, а я непорядок не люблю. Товарищ полковник, вы идите сюда, никто в вас стрелять не будет». «Не будет», я сказал. Грозно посмотрел он на свою охрану. Внезапно для всех, и для генерального секретаря, которому показалось, будто ему мерещится, и для напрягшейся охраны, часть кирпичной стены в виде человека отделилась от нее. Вскоре до всех дошло, это был человек в одежде, которая в точности повторяла кирпичную кладку. То есть Филиппов прятался практически на виду, а его никто не видел. Андрей Андреевич медленно, чтобы не провоцировать охрану, с пустыми руками приближался к Илье Леонидовичу. На ходу он стянул маску с двумя дырками для глаз, став меньше напоминать ходячую кирпичную кладку. «Так вот вы какой, полковник Филиппов», — с любопытством рассматривал его генеральный секретарь. «Отважный вы человек. Я недавно общался с вашим бывшим начальником и узнал много нового. Поведайте же нам, что случилось». «Илья Леонидович, начал ордель, 1 января в нашем ведомстве начались подозрительные шевеления. Меня ни с того, ни с сего арестовали. Проанализировав ситуацию, я сделал вывод о том, что в КГБ имеется агент влияния противника, который работает против нашей страны. Поэтому я принял решение совершить побег из СИЗО». «О, да», — добродушно ухмыльнулся Илья Леонидович. «Мне поведали о вашем побеге. В вашем возрасте задать такого жара, уважаю. Не то что наши диванные генералы, способные только просиживать толстые жопы. Сразу видно настоящего бойца. Вы продолжайте, Андрей Андреевич». «После побега я по горячим следам провел тайное расследование и выяснил ужасные вещи. Кто-то промыл мозги руководству Комитета государственной безопасности, чтобы убрать оттуда меня и моих людей и нарушить эффективную работу секретной лаборатории. Этот некто обладал необычайными способностями, что меня сразу навело на мысль о секте Оркома, следовательно, на ЦРУ. Я сразу заподозрил работу телепата». «Поразительно», — разлетелись в стороны густые брови Ильи Леонидовича. «Вот так, считаясь беглым преступником, быстро провести расследование. А как же вы тут оказались?» «Илья Леонидович», — продолжил ордель, — «я проанализировал возможные действия телепата. Со стороны противника было бы логично следующим обработать главного руководителя страны. После этого Советский Союз можно было бы тепленьким передавать в руки руководству САШ. В Кремль даже телепату пробраться не так просто, а вот на вашу дачу». «А что не так с моей дачей?» — выразил явное неудовольствие генеральный секретарь. «Почему здесь может шастать каждый желающий?» «Не каждый, но пробраться сюда немного легче», — произнес Филиппов. «Как видите, это сделал не только я». Илья Леонидович с яростью взглянул на труп телепата. «Собаке собачья смерть», — прокомментировал он. «Значит, у меня не дача, а проходной двор. Продолжайте, Андрей Андреевич. Я решил устроить засаду на телепата и лично проконтролировать вашу безопасность, Илья Леонидович. Предполагая, что псионик может определять людей по мозговой активности, я помимо визуальной маскировки использовал особую разновидность транса. И дождался, как видите». «Оригинальный выбор оружия», — ухмыльнулся генеральный секретарь. «Не подскажете, товарищ Филиппов, чем обусловлен столь экзотический способ убийства телепата? Во-первых, я в юности занимался стрельбой из лука. Во-вторых, решено было перестраховаться на случай, если телепат обладает еще одним даром, например, является хотя бы слабым магнетиком. Поэтому стрела не имеет ни единой металлической детали. Наконечник, если его рассмотреть, сделан из камня. Генерал Филиппов, выражаю вам свою искреннюю благодарность. Товарищ генеральный секретарь, но я полковник, мне лучше знать, кто вы, товарищ генерал», — возразил Илья Леонидович. «Отныне вы руководитель КГБ». «Даже так?» — удивленно приподнял правую бровь ордель. «Да, так, не люблю непорядок. А вы показали себя порядочным и умелым человеком. Надеюсь, вы наведете в этом бардаке порядок». «Так точно, товарищ главнокомандующий», — отдал воинское приветствие Филиппов, приложив ладонь к правому виску. «Наведу. И начните с обеспечения безопасности моей дачи и возвращения нашего мага, а то непорядок. У нашего потенциального противника, а может быть, уже не потенциального, целая толпа одаренных людей, а у нас единственного человека с необычными способностями выгоняют из органов. С дачей проблему решим, но всю охрану и прислугу нужно будет мне лично проверить на наличие ментальных закладок. Методы есть. А второе, вы о товарище Карпове, о нем самом. Говорят, он исчез после увольнения. Тут проблема, нахмурился Филиппов. Если он исчез по своей воле, а по моим сведениям это именно так, то второй раз его всей конторой не найти. Разрешите попросить у вас помощи? Спрашивайте, благостно кивнул Илья Леонидович. Илья Леонидович, если вы не желаете потерять единственного мага в Советском Союзе и гения-изобретателя в одном лице, то нужно. Одесса. По прошествии получаса Карпов заглянул в комнату с ребенком. Радостная улыбка и заплаканное лицо Светланы сочетались довольно странно. Она не отрывала счастливого взора мокрых глаз от довольного и активного ребенка. Малютка игралась с куклами, со смехом носясь по комнате. Стоящий рядом с магом Валерий с неподдельным беспокойством спросил: «А это нормально, что котя бегает? Ей это не повредит?» «Все отлично», – заверил Карпов. Девочка получила ударную дозу магического лекарства, в котором помимо маны содержится высокая концентрация жизненных сил недавно почивших куриц. Если говорить проще, то ребенок не только активно исцеляется, но у девочки в одном месте ядерный реактор зудит. Часиков 10 побегает и успокоится. Вы только почаще кормите ребенка калорийной пищей с высоким содержанием белков. Неужели котя выздоровела? Валера никак не мог поверить, но очень хотел сделать это. Пока лишь в процессе исцеления. Зелье будет действовать на протяжении суток. В это время будет происходить взрывное исцеление всего организма. Опухоль должна будет рассосаться. Ваша задача в это время обильно кормить и поить ребенка. Мама, я кушать хочу. Подбежала к Свете девочка. Пока мама с дочкой переместились на кухню, Дима с Валерой засели в гостиной, в которой хозяин квартиры закончил уборку после ритуалов. Спасибо вам огромное, Дмитрий Васильевич, я вам безмерно благодарен, если бы не вы, мы же уже начали собирать деньги на похороны, пожалуйста, простите, возможно это не мое дело, но вы говорили, что вам нужно переправиться за границу, у вас что-то произошло, скажем так, у меня возникли трудности с работодателем, бандиты, с ними тоже были проблемы, Валера, не всегда люди остаются довольными результатами труда, я полгода не покладая рук трудился, создавал шедевры, но в итоге работодатель решил от меня избавиться. В общем, мне лучше оставаться неузнанным и убраться подальше из страны. Надеюсь, вы выполните свою часть договора? Конечно, с серьезным видом кивнул рыбак. Я вас переправлю за границу. Просто я подумал, раз вы скрываетесь, то может быть моя жена вам поможет? Она косметолог. Волосы там перекрасить, лицо немного поправить. Сам я в этом не разбираюсь, но Света специалист. Отличная идея. Если это возможно, я не откажусь от смены имиджа. Покормив ребенка, Светлана узнала, что обсуждали мужчины. Она с радостью согласилась помочь Карпову. Дмитрий Васильевич, пойдемте сейчас ко мне на работу. Ночью Карпов посмотрел в окно. На улице стояла глубокая темнота, которую разгоняли уличные фонари. У меня ключи от салона есть, произнесла Светлана. А сторож? Я вас умоляю. Какой сторож? Это обычный салон красоты. Кто туда полезет? Ну так как? Пойдемте. Тут недалеко. Спешно стала облачаться в уличную одежду Светлана. 10 минут быстрым шагом, она обратила свой взор на мужа. Валера, присмотри за Катюшей. Мы вернемся примерно через пару часов. В квартиру молодых супругов Светлана и Дмитрий вернулись поздно ночью. Девочка до сих пор проявляла небывалую активность, будто ей в одно место одновременно вставили и шило, и моторчик. Валера не сразу узнал в молодом парне мага. Казалось, будто тот стал намного моложе. Рыжая шевелюра превращала Карпова в совершенно другого человека. Очки в продолговатой оправе немного искажали черты лица. «Я удивлен», – произнес Валерий. «Не ожидал такого результата». «Валера, ты заметил?» – спросила Светлана. «Рыжие волосы и очки, не только», – произнесла его супруга. «Я сделала Дмитрию Васильевичу подтяжку кожи на подбородке и вколола коллагеновые нити в районе скул. Благодаря этому он стал выглядеть моложе и слегка изменились черты лица. Удивительно, как быстро заросли раны от уколов. Зелье действует», — пояснил Дмитрий. «Ну да, Свет», — кивнул Валерий, — «если бы не знал, с кем ты должна прийти, я бы и не узнал товарища Карпова». «Ладно, молодежь», — вновь подал голос Карпов. «Светлана, спасибо за преображение. Валерий, когда вы сможете меня переправить?» Хозяин квартиры ненадолго задумался. «Хаэм, давайте завтра с утра. Приходите к нам. Или, если хотите, оставайтесь у нас ночевать. Спасибо, у меня имеется, где переночевать», — отказался Дмитрий. «Я приду и, надеюсь, вы никому не станете рассказывать обо мне?» «Нет», — мотнул головой Валерий. «Нет-нет, конечно же», — заверила Светлана. Утром в назначенное время Карпов пришел к квартире клиентов. К дому он приближался с опаской, ощупывая округу всеми чувствами, но никакой угрозы не почувствовал. На пороге его встретил Валерий. Вид у мужчины был усталый и сонный. «Доброе утро», — кивком поприветствовал хозяина квартиры Карпов. «Валера, вы вообще спали этой ночью? Уснешь тут», — пробормотал он. Дочка по всей квартире носилась, как электровеник. Только сейчас еле уложили ее спать. Жене отгул на работе пришлось взять. «А вы вообще катером сможете в таком состоянии управлять?» С опаской поинтересовался Дмитрий. «Я не хочу утонуть». «Да», — в голосе Валеры слышалось сомнение. «Наверное». «Нет, так не пойдет». Дмитрий не собирался понапрасну рисковать своей жизнью. «Вы отдохните, и тогда мы отправимся в путь. Лучше в плавание отправляться с утра». «Дмитрий, разве вы не спешите? Один день погоды не сделает». «Хорошо», — произнес моряк. «Я тогда схожу, поговорю с ребятами, которые контрабандой промышляют. Ну, там по поводу патрулей и лучших маршрутов. И катер заодно проверю по техническому состоянию. Завтра жду вас в то же время». В коридоре со стороны лифта раздались стуки каблуков. Из-за угла показалась среднего роста спортивная девушка с копной густых черных волос и выдающимися даже через розовую дутую куртку округлостями. «Валера, привет», — махнула она рукой. «А я к вам в гости». Взор голубых глаз незнакомки с любопытством замер на лице Димы. «Простите», — продолжила она, обращаясь к нему, — «а вы случайно не родственник Карпова Дмитрия? Очень похожи». «А вы кто?» — нахмурился Карпов. «Это Маша, сестра Светы», — пояснил Валерий. «Маш, ты бы хоть позвонила. Я думала вам помочь, с Катей посидеть, пока вы на работе». В голосе Марии появились недовольные нотки. «Так все же», — вновь она обратила свой взор на Диму, — «вы Карпову не родственник?» «Я и есть Карпов Дмитрий», — решил признаться он. Мария опешила и потеряла дар речи. «Вылечил вашу племянницу», — ответил на незаданный вопрос Карпов. «С вашей сестрой мы встретились случайно». «А-а», — с пониманием протянула Мария. «А вы, это, вживую выглядите моложе. Мне казалось, что у вас волосы посидели, а до этого были другого цвета. Стараниями вашей сестры я обрел новый имидж. Краска для волос, коллагеновые нити, подтяжка кожи лица, результаты вы видите. Маша, я слышал, что вы моя фанатка». «Ну что вы», — щеки девушки залили. Опустив глаза к полу, словно там было что разглядывать, она невнятно пробормотала. «Не то чтобы фанатка, но как бы, я бы, наверное». Карпов ухмыльнулся и вздернул правую бровь, словно говоря: «Ну-ну». Внезапно, набравшись смелости, Маша прямо посмотрела на Дмитрия и сказала: «Возьмите меня в ученики». «Что?» — опешил от неожиданности Линаэль. «Научите меня магии», — с жаром продолжила девушка. «Пожалуйста». На мгновение погрузившись в состояние сверхчувствительности, Карпов оценил способности Марии. «Маша, простите, но у вас нет ни капли маны. Из вас маг, как из меня единорог». «Я слышала, что колдовать можно и без маны», — настойчиво продолжала девушка. «Кое-что можно сделать за счет жизненной силы. Да практически все можно, но цена будет очень высокой. Для того, что маг совершит усилием воли, потратив капли маны, с помощью ритуала на пране придется устроить кровавую резню». «Я не боюсь крови», — смело заявила Мария. «Я на медицинском факультете учусь и в морге подрабатываю. Вы же имеете в виду ритуалы, подобные тому, где изгоняли злого духа?» «Да», — Карпов слегка растерялся от неистового напора девушки. «Поймите, Маша, я бы с радостью взял вас в ученицы, если бы у вас была хотя бы капля магической одаренности. А учиться управлять праной гораздо сложнее и опаснее. Если с магией переборщить, то можно заработать истощение. Если переборщить с праной, это смерть. Да и времени такая учеба занимает очень много. Вон, йоги десятилетиями практикуются ради небольших результатов. Но вас же научили, значит, и вы сможете передать свои навыки», — продолжала упорствовать Мария. «Я всегда мечтала о магии, хотела научиться чему-то вне пределов возможностей обычных людей. Йоги далеко, и попробуй найти того самого, а вы, вот он, о вас я знаю. Вы племянницу мою вылечили, в чем я ни капли не сомневаюсь. Я бы вступила в секту аркамистов, но точно не после терактов, устроенных ими. Фу, такими мразями быть. Нет, отрицательно качнул головой Карпов. Маша, я уплываю в другую страну, а вас настойчиво прошу сохранить эту информацию в тайне. Ради вашей племянницы, если вы ее хоть капельку цените. Да, Маш, подал голос молчавший до этого Валерий. Ты никому про Дмитрия Васильевича не говори. Прошу тебя. Поджав губы, Маша посмотрела умоляюще на лицо мужа сестры и сказала: «Ладно, я никому». Эх, грустный вздох вырвался из ее груди. «А я ведь так надеялась. Дмитрий Васильевич, а может, вы меня хотя бы чему-нибудь научите? А я вам наши магические места покажу». «Какие магические места?» Зацепился за информацию Линаэль и изрядно оживился. «Ну», — продолжила Маша, — «я в обществе уфологов состою. Мне известны все аномальные зоны вокруг Одессы. Я их все облазила с экспедициями уфологов. Самые интересные вам покажу. Валера, начал Карпов, увидимся завтра утром. Маша, мы сегодня успеем что-нибудь увидеть? Да запросто». Обрадовалась девушка, тряхнув гривой густых волос. «Я, кстати, на машине. Хоть сейчас вас отвезу. Поехали. Один простой прием я тебе покажу». Здорово. На улицу девица скакала на каблуках сапожек горным козликом, чуть ли не в припрыжку от распираемой ее радости. Автомобиль девушки не внушал доверия. Это были старые ржавые «Жигули» пятой модели. «Машинка у меня не новая», — смущенно улыбнулась мужчине Маша. «Но я ведь студентка. На зарплату лаборантки патологоанатома особо не пошикуешь. Но вы не волнуйтесь, машинка на ходу. Я недавно в сервисе сейлинг-блоки поменяла и генератор новый поставила. Не люблю старые машины». Карпов забрался на переднее пассажирское сиденье и пристегнулся ремнем. Полуобернувшись к девушке, которая заняла водительское место, он продолжил. «Была у меня старая Нива. Постоянно ломалась, а потом и вовсе превратилась в груду металлолома. Что случилось? Вы попали в аварию? Почти. Психованный магнетик-аркамист запульнул в меня моей Нивой, а я видела это видео. Вы были там таким крутым. Еще девушку какую-то спасли. Меня хлебом не корми, дай кого-нибудь спасти», — шутливым тоном произнес Карпов. «Маша, так что за магические места? Самые известные и интересные места для уфологов в Одесской области. Живахова гора, катакомбы приморских городов, леса на севере области и давно закрытый мистический монастырь. Маша, мне это ни о чем не говорит. Ой, я вам таки все расскажу. Самое интересное магическое место – Живахова гора. Оккультисты там проводят свои ритуалы, уфологи ищут следы инопланетян. Очевидцы рассказывали, что видели блуждающих на склонах призраков. Кто-то даже чупакабру видел. Но чаще всего там замечают неопознанные летающие объекты – НЛО. Многие местные жители наблюдали, как над горой кружат неизвестные летающие аппараты. Мы водили туда экстрасенсов, они утверждают, что Живахова гора – маяк для НЛО. Там приборами мы в последней экспедиции зафиксировали неизвестный источник мощного излучения, центр которого находится глубоко в недрах горы. Раньше на горе располагалось древнее греческое святилище, именуемое Пупом Земли. Там не только приносили жертвы, но и использовали гигантский костер в качестве маяка. Археологи это давно подтвердили. Понятно. То есть мы едем на эту гору? Ну да, можно еще в монастырь съездить, но мы там были с экспедицией несколько раз и ничего не нашли. А что интересного в монастыре? В 20-х годах прошлого века там монах Иннокентий основал новое религиозное течение, объединив традиционное православие с экзотическими оккультными учениями. Советская власть не стала церемониться. Всех последователей культа заживо погребли в подземных кельях. С тех пор село Куйбышевское просто метка для оккультистов. Поговаривают, что в звездные ночи там повсюду раздаются человеческие стоны, а из колодца, который служил для монахов черным ходом, на землю выходят узники подземного рая, ожившие мертвецы. Нет, в монастырь не надо. Я не в той форме, чтобы противостоять нежити. Лучше поехали на гору. Мы туда и едем. Если бы вы задержались в Одессе, я бы вас могла свозить еще в Аккерманскую крепость. Интерес представляет не сама крепость, а подземные ходы в тех местах. Именно из них после войны по ночам начали выходить наружу рогатые существа с резким неприятным запахом. Они вырывали души, настороженно нахмурился Карпов. Ели людей? Нет. Эти пришельцы нападали на людей, но бессмертные души их не интересовали. Они отнимали у людей продукты, после чего поспешно ретировались обратно в подземелье. Не похоже на демонов, задумчиво помассировал подбородок Карпов. Возможно, Мутанты, ряженые разбойники или каких-нибудь ксеносов маг-недоучка закинул в этот мир кривым межмировым порталом. А что, магия и такое может? С восторгом спросила Мария. Магия и не на такое способна. Все зависит от знаний, силы и умений. А вы, Дмитрий, умеете открывать порталы в другие миры? Умею. И вы бывали в других мирах. Глаза девушки горели жаром безумного ученого. Бывал в нескольких. И как там? С придыханием спросила Мария. На дорогу смотри. Карпову не понравилось, что водитель отвлекается от управления транспортом. Лишь когда девушка вернула взор на шоссе, он продолжил. Где-то нормально, где-то не очень. В одном мире живут эльфы и единороги жахаются огромными хукхаем. В общем, рогатая скотина развлекается, как может. В другом мире меня чуть гоблы-людоеды не сожрали. В ином мире сволочи-орки. На этой фразе Карпов заскрежетал зубами. Ненавижу орков. Круто. Восхитилась Мария. А можете меня взять в путешествие в другой мир? Пока мне такие путешествия недоступны. Возможно, будут доступны не скоро. Я подумаю над твоей просьбой. А эльфы? Какие они? С придыханием спросила Маша. Нормальные. Хотя сволочей и извращенцев среди них много. Вот помню одну эльфийку. Карпов скривил лицо и нервно передернул плечами. Нет, ну нафиг. Что? Распалилось любопытство у Маши. Я не расист, но чернокожих эльфиек с белыми волосами до этого не встречал. Я тогда уже был взрослым парнем, но тяги к экзотике не потерял. В общем, познакомился с этой барышней в местном ресторане. Имя у нее странное было, не эльфийское, Инстра. Хотела было что-то сказать Маша, но закусила губу. Что? Ничего. Продолжайте, это так интересно. Инстра была странной, наверное. Откуда-то из другого мира или родители у нее затейники, а темный цвет кожи заказали у мага-целителя. Впрочем, внешность не самая странная. А что странное? Она оказалась конченной извращенкой. Я могу понять все эти плетки, кандалы, доминирование. В интимной обстановке иногда это прикольно. Но эта девица на виду у всех расхаживала с плетью и постоянно пыталась доминировать над всеми встречными мужиками. А ее ездовая химера, это жуть. Не знаю, где она раздобыла такую химеру, и знать не хочу, но при виде гигантского паука в упряжи я чуть не дал задний ход. Если бы не 5 бутылок вина, которые на тот момент плескались во мне, точно сбежал бы и лучше бы так и сделал. Так у вас что-то было? Ну вроде того. Только это Инстра, стоило остаться с ней наедине, сразу начала свои игры с доминированием. Ну, знаешь, госпожа и раб, угу, крепко сжала губы Мария, стараясь не смотреть на спутника. Я подумал, что ей такое нравится. Вот только я предпочитаю участвовать в роли господина. Поэтому перехватил инициативу и использовал весь свой целительский арсенал магии. В общем, мы неплохо отдохнули, поменявшись ролями. А на утро, когда заклинания блокировки маны развеялись, этой фурии башню снесло. Она стала в меня кидаться мощными заклинаниями, натравила свою ездовую химеру и грозилась рукоять плети засунуть мне в одно место по самые гланды. Я понял, что она странная, и свалил. Ебанутая. Сама же хотела в доминирование поиграть. Дзи-хи-хи. Не сдержалась Мария. Содрогаясь от смеха, она еле удержала автомобиль на дороге. Божечки. Ты что, на ночь превратил жрицу Драу в рабыню? Кого? Темные эльфы называются Драу. Не знал. А что не так? Ну, поиграли в господина и рабыню. Она же сама этого хотела. Дзахаха. У Маши от смеха в уголках глаз выступили слезы. Божечки. Это нечто. У Драу лютый матриархат. Женщины правят, а мужчины их рабы. Она с тобой не играла в постельные игры, а вела себя привычным образом. А ты? Я не могу представить ее гнев от такого унижения. Упс. А я думал. А вон оно что. Да кто же знал? Глава 28. Как вообще можно было не знать о Драу? Было в словах Маши что-то знакомое, певучее, и это не экспрессия, с которой она спрашивала. Эльфийский, перешел на родной язык Карпов. Ты знаешь его, Элудес, на эльфийском представилась Маша, студентка-практикантка, третий курс эльфийской магической академии. А ты, Линаэль, маг-природник. Погоди, шокированный Карпов уставился на девушку огромными глазами. Как вообще 130-летняя малолетка оказалась в теле хумана? Мне 131 год исполнился в прошлой жизни. Между прочим, надула губы Мария. Это не ответ на вопрос. Полагаю, так же, как и ты попал в хумана. В связи с войной всех студентов старше третьего курса мобилизовали. Нас обучали по сокращенной ускоренной программе в основном боевой магии. Я была в одной из звезд прикрытия. Когда в лагере орков спецотряд уничтожал Рачиева башка, Мы напали на лагерь. Наш отряд оказался ближе всего к палатке шамана. Помню, я метала молнии в орков, и вдруг мне внезапно стало дурно. Очнулась я в этом теле в местной больнице. К сожалению, нас менталистики учили по остаточному принципу, поэтому я чего-то начудила. Что именно? Нахмурился Карпов. Ну, я хотела хотя бы выучить местный язык, а в итоге слилась сознанием с памятью этой девушки. Недоучка. Закатил глаза Дмитрий. Хотя чего еще ожидать от малолетки с кастрированным обучением? Хорошо, что хотя бы жива осталась и не свихнулась. Зато я не прогуливала уроков истории мультиверсума и знаю про Дроу. Мир, в котором живут похожие на нас эльфы и параллельно с ними Дроу, был открыт 500 лет назад. А, ну понятно, я академию закончил намного раньше. Новостями современной магической науки, тем более новыми открытыми мирами, не особо интересовался. П.Ф. Старпер деревенщина. Ну-ну, девочка, следи за языком. Выходит, ты меня специально искала? Да, удержалась от дальнейших резких высказываний эльфийка-попаданка. Да и дерзила она до этого из-за обиды на оскорбление. Я после того, как очнулась хуманом, с ужасом поняла, что не могу использовать магию. После этого начала активно искать упоминания о магии среди людей. Вступила в общество местных фриков, повернутых на поисках информации об оккультизме и паранормальщине. Сидела на специализированных форумах, смотрела телепередачи. Так я по телевизору увидела тебя и деревенскую эльфийскую магию на пране. После этого я пыталась тебя найти, хотела встретиться с тобой, чтобы убедиться, что мы сородичи. Но каждый раз, когда я была близка к встрече, ты таинственным образом ускользал. Как же меня это бесило. Это когда ты пыталась со мной встретиться, например, в августе позапрошлого года. Я узнала адрес твоего офиса, в котором ты принимал клиентов в качестве мага. Поехала в Долгопрудный с группой уфологов, а в офисе застала сотрудников КГБ. Они как узнали, что мы уфологи, приехавшие на незапланированную встречу с магом, выпроводили нас чуть ли не пинками под зад. Это один случай, а ты упоминала о нескольких. Будучи бедной студенткой, не так просто путешествовать по стране. Я нашла, где находится деревня, о которой ты упоминал в шоу «Экстрасенсы» во время кастинга. А что, это видео разве показывали? Да. А ты не знал? Нет. Я не смотрел шоу со своим участием, а организаторы обещали, что это видео для внутреннего использования. Извини, что перебил. Продолжай. Так вот, я копила деньги, чтобы туда поехать. Думала, что ты вернешься в Малые Мхи. Я считала, что на шоу ты специально продемонстрировал крестьянскую эльфийскую магию, чтобы дать понять остальным эльфам, где находишься. В общем, когда я накопила достаточно средств и приехала к Малым Мхам, то попасть туда не смогла. Меня развернули солдаты на контрольно-пропускном пункте. А когда я попыталась прокрасться в деревню через лес, то меня задержал военный патруль и отправил в милицию. Между прочим, я из-за тебя проторчала в милиции трое суток. Удивительно. Элудес, раз мы выяснили, кем являемся, зачем мы продолжаем куда-то ехать? Ведь я правильно понял, что поездка лишь предлог для твоих родственников, чтобы проверить меня. И да, и нет. Линаэль, там, на горе, я почувствовала потоки маны. Но нас еще не учили манипулировать внешней маной. Правильно, кивнул Карпов. Потому что это программа 11-12 курсов Академии, а ты всего лишь третья курсница. Обязательно каждый раз ставить акцент на этом, обиженно надулась Мария. Ладно, извини. Значит, ты там ману почувствовала? Да, почуяла. Но я подумала, что раз сама ничего не могу сделать, то может быть, ты окажешься не каким-нибудь деревенщиной, призванным в солдаты, а настоящим магом, пусть и природником. Что значит пусть? Возмутился Карпов. Маг-природник, уважаемая профессия, я не спорю, но аристократу возиться с крестьянами, сморщила носик Маша. Фи, ох уж эти подростки с их максимализмом, закатил глаза кверху Линаэль. Думают, что в 130 все знают лучше взрослых, мечтают быть исключительно элитными целителями, могучими воинами или правителями больших домов. А животных кто будет лечить, сиськи аристократкам наращивать и воевать, если все будут правителями? А эльфийские рощи кто станет выращивать, а урожайность съедобных растений кто повышать будет? Дважды студентка, в прошлом, магической академии, сейчас, медицинского университета, смутилась. Я ничего такого, пробормотала она. Прости, так ты маг, маг, Амана, тебе она доступна? Скажем так, доступна, но, мягко говоря, не в тех количествах, в которых хотелось бы. Маны мало. Мало маны, это сколько? Один малый накопитель в две недели. Огромными от ужаса и изумления глазами уставилась на пассажира Мария. Кошмар. Как вообще с таким мизерным количеством можно что-то делать? Не делай таких круглых глаз и следи за дорогой, сурово припечатал Дмитрий. Можно заряжать накопители, а потом экономно их использовать для самых слабых чар. Или набрать побольше накопителей и замахнуться на средние чары с помощью ритуала. Но моя цель с помощью скрещивания магии и технологий создать генератор маны. Мана в больших количествах позволит разблокировать части души, заблокированные орочьим башком. Но если ты говоришь, что есть природный источник маны, я горю желанием взглянуть на него.